смотрите. Они провели в пути 1 час 33 минуты. Сначала ползли по городским улицам, затем набрали скорость, выйдя на трассу. Всего проехали миль 60. Однако в грохочущем мраке закрытого кузова грузовика Ричард не имел ни малейшей возможности определить, в каком именно направлении были пройдены эти 60 миль. Он был прикован наручниками к молодой женщине с травмированной ногой, и в течение первых минут вынужденного знакомства они лишь пытались устроиться так удобно, как только это было возможно в сложившихся обстоятельствах. Они ползали по полу кузова до тех пор, пока не уселись вдоль правого борта по обе стороны от большой колесной арки, полностью вытянув ноги в постоянном напряжении. Женщина оказалась дальше, а Ричард ближе к кабине. Их скованные запястья лежали на плоском металлическом наросте так, словно они были возлюбленными, наслаждавшимися обществом друг друга за столиком в кафе. Первое время они не разговаривали, просто сидели молча, приходя в себя. Первоочередной проблемой была жара. Последний день июня, самое сердце Среднего Запада. Они были заперты в замкнутой железной коробке. Вентиляция отсутствовала. Потоки воздуха, обтекавшие кузов грузовика, играли роль своеобразного охладителя, однако этого явно не хватало. Ричард просто сидел в полумраке, используя пропитанное жарой безделье на размышления и планы, чему он был обучен. Сохраняя спокойствие, сохраняя хладнокровие, оставаясь в готовности, не сжигая энергию на бесполезную суету, оценивая и осмысливая. Трое нападавших продемонстрировали определенную степень эффективности. Ничего особенного, без филигранного таланта, но и без существенных ошибок. Нервный тип с глоком был в команде самым слабым звеном, однако предводитель его достаточно хорошо подстраховывал. В целом весьма действенное трио. Далеко не худшее из того, что доводилось видеть Ричарду. Однако пока что он еще не начал беспокоиться. Ему приходилось бывать в ситуациях и похуже, и он выходил из них живым и невредимым. В гораздо более худших ситуациях. И не раз. Так что пока он еще не беспокоился. Затем Ричард обратил внимание на одну любопытную деталь. Женщина также сохраняла спокойствие. Она просто сидела, покачиваясь, прикованная к его запястью, и размышляла и строила планы, как, вероятно, тоже была обучена. Взглянув на нее в полумраке, Ричард увидел, что женщина пристально смотрит на него. Взгляд вопросительный, спокойный, повелительный, с оттенком превосходства, с оттенком неодобрения, самоуверенность молодости. Встретившись глазами с Ричардом, женщина долго не отводила взгляд. Наконец она протянула скованную наручниками правую руку, тем самым дернув левую руку Ричарда. Однако это был подбадривающий жест. Неловко повернувшись, Ричард пожал ей руку, и они усмехнулись, веселясь своеобразному этикету. «Полли Джонсон», — представила женщина. Она тщательно оценила своего спутника. Ричард чувствовал, как ее взгляд путешествует по его лицу, затем спускается на одежду и снова возвращается к лицу. Женщина опять улыбнулась, как будто пришла к выводу, что ее спутник заслуживает определенную учтивость в обращении. «Рада с вами познакомиться», — добавила она. Ричард, в свою очередь, посмотрел на нее. Смотрелся в ее лицо. Полли Джонсон была очень привлекательной женщиной. Возраст лет 26-27. Ричард оценивающим взглядом пробежал по ее одежде. У него в голове мелькнула строчка из старой песни. «Платье по $100 за каждое, за которое я еще не заплатила». Он попробовал вспомнить продолжение, но не смог. Поэтому просто улыбнулся в ответ и кивнул. «Джек Ричард», — сказал он. «На самом деле, Холли, это я должен радоваться нашему знакомству. Честное слово». Разговаривать было трудно, потому что в кузове грузовика было очень шумно. Рев двигателя старался перекрыть грохот старой подвески. Ричард предпочел бы просто посидеть молча, но Холли не унималась. «Мне нужно от вас избавиться», — сказала она. Уверенная женщина, умеющая держать себя в руках. Ричард ничего не ответил, просто взглянул на нее и отвернулся. Следующая строчка из песни всплыла в памяти сама собой. «Хладнокровная красавица, унылая осенняя пора». Грустные, душещипательные слова. Старая песня из репертуара тощего Мемфиса. Однако вторая строчка женщине не подходила. Совсем не подходила. Холли Джонсон не была хладнокровной женщиной. Снова бросив на нее взгляд, Ричард пожал плечами. Она пристально смотрела на него, раздраженная его молчанием. «Вы отдаете себе отчет, что именно произошло?» — спросила она. Ричард всмотрелся в ее лицо. Глаза. Она не отрывала от него взгляда. У нее на лице появилось выражение изумления.